Вахмистры разнесли приказ выгружаться. Торопливо сводили казаки лошадей по подмостям, седлали, бегали в вагоны за позабытыми в торопях вещами, выкидывали прямо на мокрый песчаник путей растрепанные цыбики сена, суетились. Мелехова Петра позвал ординарец командира полка. «Иди на вокзал, командир кличет». Петро, поправив ремень на шинели, неспешно пошел к платформе. «Аникей, пригляди за моим конем», — попросил он топтавшегося у лошадей Аникушку. Тот молча поглядел ему вслед. На будничном, хмуром Аникушкином лице озабоченность сливалась с обычной скукой. Петро шагал, глядя на свои сапоги, забрызганные охровой глинистой грязью, и раздумывая, зачем бы это он понадобился командиру полка. Внимание его привлекла небольшая толпа, собравшаяся в конце платформы у бака с кипятком. Он подошел, еще издали вслушиваясь в разговор. Человек 20 солдат окружили рослого рыжеватого казака, стоявшего спиной к баку в неловкой затравленной позе. Петро, вытянув голову, поглядел на смутно знакомое забородатившее лицо рыжеватого казака-атаманца, на цифру 52 на синем урядницком погоне. Решил, что где-то и когда-то видел этого человека. «Как же ты ухитрился! А еще гайб тебе нашивали!» Злорадно допытывался у рыжеватого казака, вольно определяющийся с веснущатым умным лицом. «Что такое?» — полюбопытствовал Петро, тронув плечо стоявшего к нему спиной ополченца. Тот повернул голову, ответил нехотя: «Дезертир поймали. Из ваших казаков». Петро, усиленно напрягая память, пытался вспомнить, где он видел это широкое, рыжеусое и рыжебородое лицо атаманца. Не отвечая на назойливые вопросы вольноопределяющегося, атаманец редкими глотками тянул кипяток из медной кружки, сделанной из гильзы снаряда, прикусывая черным, размоченным в воде сухарем. Широко поставленные выпуклые глаза его щурились. Прожевывая и глотая, он шевелил бровями, глядел вниз и по сторонам. Рядом с ним, придерживая за штык винтовку, стоял конвоировавший его пожилой коренастый солдат. Атаманец-дезертир допил из кружки, повел усталыми глазами по лицам бесцеремонно разглядывавших его солдат, и в голубых, по-детски простых глазах его неожиданно вспыхнуло ожесточение. Торопливо глотнув, он облизал губы, крикнул грубым, негнущимся басом: «Диковина вам! Пожрать не даете, сволочи! Что вы, людей не видали, что ли?» Солдаты засмеялись. А Петро едва лишь услышал голос дезертира, сразу, как это всегда бывает, с поразительной отчетливостью вспомнил, что атаманец этот с хутора Рубежина, Еланской станицы, по фамилии Фомин, и что у него еще до войны на Еланской годовой ярмарке торговали Петро с отцом, трехлетка бычка. «Фомин! Яков!» — окликнул он, протискиваясь к атаманцу. Тот неловким растерянным движением сунул на бак кружку. Прожевывая, глядя на Петра смущенными, улыбающимися глазами, сказал: «Не признаю, браток. С Рубежина ты? Отель? А ты либо Еланский? Я Твешинский, а тебя помню. С батей лет 5 назад бычка у тебя торговали». Фомин, улыбаясь все той же растерянной ребячьей улыбкой, как видно, силился вспомнить. «Нет, замстила, не упомню тебя», — с видимым сожалением сказал он. «Ты в 52-м был?» «В 52-м. Убег, стал быть?» «Как же это ты, братец?» В это время Фомин, сняв папаху, доставал оттуда потрепанный кисет. Сутулясь, он медленно сунул папаху под мышку, оторвал косой угол бумажки и только тогда прижал Петра строгим, влажно-мерцающим взглядом. «Не втерпешь, братушка», — сказал невнятно. Взгляд этот кольнул Петра. Петро крякнул, вобрал в рот желтоватый ус. «Ну, землячки, кончайте разговоры. А то через вас как бы мне не попало.